без гроша в кармане, мечтая лишь об одном — учиться. Он осуществил мечту, когда ему исполнилось 12 лет. Не по летам самостоятельный, он поступил в услужение к богатому военному. Зато он сам зарабатывал на жизнь, а это давало ему возможность учиться в коллеже. Он не досыпал, занимаясь ночью или на рассвете до боли в глазах. Слишком дорогой ценой доставались ему знания, к которым он стремился. Он мог бы сказать про себя, что прошел все — огонь, воду и медные трубы. И когда на него ополчились те, кто увидел в его реформах угрозу сложившейся системе преподавания, устоям схоластического мышления, он принял вызов. Им удалось однажды одолеть его, но предстояли новые схватки, трудная и упорная борьба. Глава вторая. В длительной борьбе победы сменяются поражениями, а на смену неудачам приходит удача. Настало время и Петра Рамуса. Он связывал благоприятный для него поворот событий с восшествием на французский престол короля Генриха II. Новый монарх отменил прежнее постановление, запрещавшее Рамусу преподавать философию и издавать книги. Более того, он направил ученому личное письмо, в котором сообщал, что ему присваивается звание королевского лектора и предоставляется кафедра в одном из виднейших учебных заведений в Коллеж де Франс. Конечно, королю и в голову бы не пришло заниматься делом Рамуса, просто приближенные к нему покровители ученого убедили его в том, что Рамус оказался невинной жертвой интриг, и король может сделать жест, который принесет ему славу покровителя науки. Как бы там ни было, Рамус одержал победу над своими противниками, которые должны были затаиться до поры до времени, оставив его в покое. А он, воспользовавшись предоставленными ему правами, отдавал всю свою энергию, читая лекции, теперь в двух коллежах, ратуя за перестройку учебного процесса, который считал делом своей жизни. Аудитории на его лекциях всегда были заполнены до отказа, его принимали восторженно. Вопреки сложившемуся обычаю, он не читал ту книгу, содержание которой излагал, а говорил свободно, не обращаясь к заранее написанному тексту. Он остроумно отвечал на доводы своих противников. Противники Рамуса притаились, но порой делали свои вылазки, словно пытаясь напомнить о том, что они только ждут времени вновь начать борьбу против дерзкого вольнодумца. Однажды, когда Рамус был приглашен читать курс в Коллеж Камбре, они предприняли попытку сорвать первую лекцию. Им удалось уговорить часть школяров встретить лектора с свистом и гиканьем. Такая неожиданная встреча не выбила Рамуса из колеи. Он не смутился, а, как ни в чем не бывало, начал говорить, не обращая внимания на тех, кто стремился ему помешать. Он говорил так увлеченно, весь уйдя в предмет излагаемой науки, что сумел заинтересовать своих слушателей. Аудитория притихла, а последние слова, произнесенные Рамусом с кафедры, утонули в рукоплесканиях. Неудача распалила противников Рамуса. В парламент посыпались новые доносы со старыми обвинениями. Против Рамуса были направлены книги, памфлеты, в которых ученого поносили за то, что он будто бы сеет неверие в умах молодежи. Их авторов бесило то, что Рамус словно не реагировал на все эти выпады, оставался спокойным и невозмутимым. А еще больше. Та слава, которая распространилась далеко за пределами Франции о мыслителе, выступавшем против закостенелой схоластики, за свободное развитие науки. Поводом для новой травли ученого дало его заявление о переходе в протестантскую веру. Случилось это в 1561 году. Можно предполагать, что в значительной мере принятое им решение порвать с католицизмом было вызвано тем, что именно католическая церковь цепко защищала незыблемость всего того, что было ею освящено раз и навсегда. Она стремилась сохранить средневековые порядки, видя в любом новшестве угрозу своему авторитету. Она превратила науку в служанку богословия. А тут наука вдруг начинала претендовать на самостоятельную роль. Конечно, допустить этого церковь не могла. В одной из своих работ Рамус выступил за просвещение народа. Наука, считал он, не должна быть достоянием богатых и знатных. Она должна быть доступна всем, в том числе и беднякам. Что касается средств на обучение, то их вполне могли бы предоставить монастыри, представители духовенства. Можно тебе представить, как отнеслись служители католической церкви и монашества